Глава восьмая. Последний урок. Доктор назначил Олегу пропить железо. Теперь у него нет машины и гаража, и доспеха. Симон Варда, как обычно, ожидал меня в своем крохотном кабинете. Я толкнул дверь и застал гильдейца за его каждодневным занятием. Он сидел над кипой бумаг и что-то записывал. Взгляд мага был сосредоточен, а руки рисовали в воздухе какие-то схемы. Магии я не ощущал, но я давно понял, что гильдеец работает над каким-то заклинанием. «Доброго дня, Симон!» – бодро поздоровался я и занял свое место. Гильдеец, не отвлекаясь от своего занятия, лишь кивнул в качестве приветствия. Сегодня было наше последнее занятие. Наконец курса была оставлена самая вкусная тема. Симон уже достаточно меня изучил и должен был рассказать о моих способностях в перспективе и показать несколько практических упражнений для развития моего дара. «Начнем», – с жадностью сказал я, быстро выложив на стол тетрадь и глиняный сосуд с дешевыми чернилами. «Можно». Наконец-то отвлекся от своих записей Симон. Он глубоко вздохнул, набирая побольше воздуха в грудь и готовясь к длинной речи, но потом выдохнул, так и не проронив ни слова. «Что не так?» – с тревогой поинтересовался я. «С тобой, Герих, все как-то не очень понятно. Я же не ошибусь, если скажу, что ты не из нашего мира». Ранее мы этот вопрос не поднимали, да и, откровенно говоря, Симон вообще очень мало спрашивал. В основном вопросы задавал я. «Так и есть. Секрета я из этой информации не делал. Так себе тайна. В любом крупном городе Сойер-Кифа можно встретить пришельцев из других миров. Магическая цивилизация, будь она неладна». «Я так и подумал, когда ты стал расспрашивать про карты миров». Кивнул в такт своим мыслям гильдеец. «Кстати, запрос в архив я сделал, информация и впрямь оказалась открытая, но ответа я еще не получил». Новость порадовала, и на мое лицо непроизвольно наползла улыбка. «Спрашивать, как ты очутился у нас, я не стану, мне чужие тайны ни к чему. Что же касается твоих способностей, то давай по порядку». «Талант у тебя есть, но это ты и так знаешь. То, что он привязан к первоэлементу, тоже для тебя не секрет. Теперь из нового. Высшая магия тебе доступна, но в весьма ограниченном виде. Дело в том, что при большинстве заклинаний используется комбинированная структура энергопотоков». Варда внимательно посмотрел на меня, пытаясь уловить, понял ли я его слова. Я понимал и кивнул, чтобы он продолжал. «Они как бы находятся на стыке между знаниями и стихией. Заклинание «Призрачный свет» с легкостью выжигает духов, но для его использования необходима не только манна, но и бахионь, а также навыки в теургии. Паучье пламя творится на базе магии огня, но требует силы ветра, земли и шаманизма. Хвост кометы – самое убойное заклинание пиромантии. Это жуткая смесь огня и запретной магии хаоса. Я уже не говорю про масштабные заклинания. Вся высшая магия работает по схожей схеме. Проблема в том, что твой источник просто не способен выдавать силу другого оттенка, и тут тебе никто не сможет помочь. Если бы при твоем источнике у тебя был талант классика, поверь, к тебе бы выстроилась очередь из учителей». Видя мой слегка потухший взгляд, маг подбадривающе улыбнулся. «Да не печалься ты так, выход есть всегда. Артефакты или те же кристаллы-накопители, конечно, дорогое удовольствие и сильно осложнят задачу, но вполне могут тебе помочь. Кроме этого, твой контроль пламени находится просто на запредельном для новичка уровне, и освоение второго круга, а возможно и части заклинаний третьего, для тебя не составит труда. Пусть твой источник имеет небольшой изъян, но, скажу честно, мне завидно. При лучшем раскладе я смогу когда-нибудь получить плащ магистра. Тебе же он достанется стопроцентно». Моя постная гримаса потихоньку расплылась в довольстве. Сволочь он все же. Сначала окунул в грязь, а потом объяснил, что все не так уж и плохо. Хотя бы предложил, с какой новости начать, с хорошей или с плохой. Грустно, конечно, что высшая магия для меня закрыта. Я целый год экономил каждую копейку, чтобы выплатить из того дерьма, куда меня затолкала судьба, на пару с одним рыжим уродом, только для того, чтобы узнать, что мне никогда не стать хорошим магом. Это как ходить в секцию, а потом услышать от тренера, что это все зря и спорт для тебя закрыт. Понятно, что не все рождаются звездами, но Симон почти дословно повторил слова того эльфа-ученого и больно ужалил мое самолюбие. Язык чесался выболтать свою тайну, но я смог сдержаться. Я просто уверен, что могу больше, и доказательство тому – совершенное воплощение, которое я пусть и не вполне осознанно, но применяю. И хотя классический путь не для меня, в мире много различных уникальных талантов. Те же чаропевцы, например, штучный товар. «Видишь ли, хороший средний уровень – это тоже неплохо», – довольно сказал Симон, вероятно, неправильно поняв мою улыбку и посчитав, что я удовлетворюсь той карьерой, которую он мне напророчил. Пусть так и думает. «А что насчет техник?» «Тут все просто». Симон поднял руку, останавливая, готовый сорваться с моих губ целый поток вопросов. Он открыл стол и достал оттуда толстую черную пластину из вулканического стекла. На ее верхней части был густо нанесен магический рисунок. Странно, вчера этой хреновины там не было. «Дай свой амулет». Я с некоторым замешательством снял и передал гильдейский символ в руки Симона. Тот вставил его в центр пластины, в котором оказалось как раз подходящее углубление. Затем стряхнул ладони и положил их по краям. Я почувствовал течение магии, и письмена засветились на пластине, а потом зажглись чистым белым сиянием. «Это специальный артефакт для считывания информации с амулетов», пояснил свои действия гильдеец, убирая руки от пластины и возвращая гильдейский амулет. Когда украшение вернулось на место, мне стало несколько легче. Я уже привык, что эта штука постоянно со мной. Это, видимо, символ моего статуса и, кроме того, полезный инструмент. В принципе, я часто обращаюсь к нему, особенно когда надо проверить резерв, но давно не просматривал таблицу. Раса человек, пол мужской, возраст 19 лет, рост 176 сантиметров, вес 72 килограмма. Потенциал 9, прогресс 0,3, предрасположенность магия огня. Тело. Сила 2,5, прогресс 0,2. Выносливость 2,8, прогресс 0,1. Скорость 4,1, прогресс 0,4. Разум. Воля 5,9, прогресс 0,3. Интеллект 3,7, прогресс 0,3. Восприятие 3,3, прогресс 0,1. Энергетика. Резерв 8,8, прогресс 0,1. Мощь 4,3, прогресс 0,2. Сопротивление 4,2, прогресс 0,5. Заклинание. Первый круг. Воспламенение. Третий ранг. Блуждающий огонь. Третий ранг. Огненное лезвие. Третий ранг. Поток огня. Третий ранг. Искра. Первый ранг. Кнут. Первый ранг. Баклер. Первый ранг. Погасить пламя. Первый ранг. Техники. Подготовка. Нулевой ранг. Концентрация. Нулевой ранг. Медитация. Нулевой ранг. Что ж, результаты налицо, я и сам ощущал, что нахожусь в отличной форме. Средний показатель по моей расе колебался от 2 до 4, уж больно все люди разные, и я почти по всем параметрам вышел из этой категории, разве что не дотягивает сила и выносливость. Но выносливость компенсировалась моей, скрытой от всех внутренней батарейкой. Было бы только время к ней обратиться. Короткая медитация на пару минут, и я снова свеж и бодр. В общем, спасибо моему образу жизни и Вергину, который постоянно подтягивал меня в искусстве боя и не давал заплыть жирком. Возросли все физические показатели, но особенно скорость. А из магии максимальный рост почему-то показала не сила магии, на что я очень рассчитывал, а сопротивление. Моими преимуществами по-прежнему оставались скорость и огромный резерв, хотя все прочее тоже потихоньку повышалось, но пока не выходило за рамки. Но рост был серьезный, всего за месяц так подтянуться доступно не каждому. Я подозреваю, что это каким-то образом связано с воплощением. Подобные изменения в теле и энергетике просто не должны проходить бесследно. Но я пока не могу разобраться, что же именно со мной творится. Надо будет проверить, как воплощение воздействует на тело и ментальную составляющую. В общем и целом, мне все нравилось, разве что из-за тренировок с комбинациями новые заклинания так и не взяли ни одного ранга. Но это мелочь, быстро наверстаю с моим-то резервом. Я уже проходил этой дорогой, когда оттачивал применение воспламенения и блуждающего огня. Плюс добавилась новая строка – техники, и почему-то там все было нулевого ранга. «Налюбовался?» – ухмыльнулся Симон. «Ага. А что такое?» «Начнем по порядку, а то я устану рассказывать. Значит так. Техники служат для оценки развития адепта и являются допуском на следующий круг. Сейчас я покажу тебе несколько из них и расскажу, что конкретно за что отвечает. Для начала попробуй пропустить силу через каналы на руках, но не формируй плетение». Вообще-то этот прием рекомендуется делать каждый день. Таким образом ты увеличиваешь пропускную способность периферической системы и повышаешь силу собственных чар. Я молча кивнул, поскольку помнил, что гильдеец действительно в ходе лекции подробно рассказывал о, если можно так выразиться, магической анатомии тела. Это упражнение служило для развития периферии. Я сделал, как просил гильдеец, и цифра в таблице сразу изменилась с нуля на два. Ага, вот как это работает. То есть все то же самое, что и с заклинаниями. Амулет измерил показатели и выдал данные. Для освоения второго круга магии надо добраться хотя бы до третьего ранга в этом навыке, иначе тебе просто не хватит силы напитать заклинания, пояснил гильдеец. «А что, если высвободить силу сразу из основного канала?» Не удержался я от вопроса. «Меня бесило, что у меня столько силы, но я не могу ею воспользоваться». «Ничего хорошего, калекой останешься», — грустно проговорил маг. И я тут же вспомнил, как лишился кисти при подобном эксперименте. Похоже, не я один такой придурок, и Симону тоже есть что вспомнить по этому поводу. Сила быстро разрушает тело. На подобные фокусы гораздо только некоторые жители нижних миров, но у них почти полностью отсутствует ноус-энергетика, и они не способны к чарам, хотя сырой силой могут ударить так, что мало не покажется. Следующая техника – концентрация. Как понятно из названия, отвечает за сложность плетения, и для освоения магии второго круга ее тоже требовалось развить до трех. Симон потребовал, чтобы я создал простой шарик из голой силы. Это получилось легко. Густой туман насыщенного красного цвета в моих руках уплотнился и стал почти бордовым. А вот дальше начались сложности. Требовалось усилием воли менять его форму и размеры. Я сломался уже на третьей. Из шара кое-как удалось создать сферу, а вот на диске я потерял концентрацию и энергия рассеялась в воздухе. В таблице напротив концентрации появилась цифра 1. Дальше Симон показал, как следует впитывать рассеянную вокруг силу. Требовалось спокойно сесть, сосредоточиться и по крупинкам ее собирать. Для меня эта техника сразу стала ассоциироваться со сказкой «Золушка». Злая мачеха Симон Варда, смешав мешки с зерном и рисом, заставил Золушку Георгия перебирать их и отделить одну крупу от другой. После первой попытки медитация так и осталась нулевой. Я просто никогда этим приемом не пользовался. А зачем? Я же ходячая батарейка. Эту технику тоже надо было освоить до третьего ранга. Вот же блин. Понятно, что мой резерв значительно выше, и для меня это всего лишь условность, но требования-то есть. Но самым забавным открытием дня стало то, что я не увидел в таблице воплощения. То, что я его освоил, не такая уж и тайна, но вот в амулете это не отражалось. Видимо, уникальная техника, раз ее нет в базе бронзового амулета. «Вот, собственно, и все. Водный курс на этом окончен», – констатировал Симон. «Успехов тебе, Герих, и надеюсь, ты не бросишь занятия». Расстались мы с гильдейцем тепло, пусть не друзьями, но хорошими знакомыми. Он мне здорово помог, хотя я не услышал от него сногсшибательных тайн мироздания, и он не открыл мне способ моментально стать самым сильным магом, но полученные знания сильно изменили мое мировосприятие. Теперь я смотрел на многие вещи по-другому». На прощание я вручил ему небольшую взятку. Грех было не отплатить добром за добро, и бутылка хорошего вина стала подходящим знаком благодарности. Думаю, его начальство закроет на это глаза. Покинув гильдию, я, как и планировал, отправился в квартал магов. Я двигался от лавки к лавке и предлагал свой товар. Гильдейская бляха на груди помогала избавиться от лишних вопросов о происхождении артефактов. Чаще всего мне встречались управляющие магазинами, реже сами маги. Особого впечатления маги не производили. По уровню личной силы они были ближе к Виссулу или Симону Варде. А еще мне не нравились их шутовские наряды. Я понимал, что все эти островерхие шляпы и мантии из дорогих тканей, расшитые узорами, работают на покупателей, но мне они больше напоминали фокусников, чем практикующих чародеев. Возможно, я неправильно оцениваю этих людей. Не всем же ковать мечи. Кто-то должен делать гвозди и подковывать лошадей». Распродать удалось не так много, как хотелось. Похоже, Виссул выбрал самые лучшие вещи. Остальное тоже стоило денег, но пока мне удалось пристроить лишь пару амулетов. Плюс 6 серебряных и 30 медных монет в копилку. Сумма немалая, может, все-таки ритуальная магия и артефакторика не так бесполезны, как мне казалось. Хотя кого я обманываю, не чувствую я в себе таланта к этим дисциплинам, да и особым усердием не обладаю, а без этого никак. С этими мыслями я покинул очередную лавку, но на входе случилось неожиданное. Я замер, и предательский пот покатился по спине. Прямо мне навстречу в лавку направлялся закованный в латы из синего металла с красным узором травления гигант Магнон. Я запомнил этот доспех, хотя и видел его всего дважды. Массивные пластины, которые обычному человеку даже не поднять, прикрывали огромное тело. Латные перчатки, усиленные на костяшках огромных ладоней. В городе здоровяк не носил глухого шлема, а удерживал его под мышкой. Но даже без шлема Симму Гром внушал опаску. Лысая голова, слегка вытянутая назад, чуть скошенный подбородок и ярко-зеленые глаза, каких не бывает у людей. Наши взгляды встретились. Спокойный, даже ласковый взгляд гиганта прошелся по моему лицу, и мне почудилось, что в них мелькнуло узнавание. «Добрый день, охотник!» – пробасил Симмо Гром, серебряный ранг гильдии искателей, слегка ударяя кулаком в грудь в знак приветствия. «Мы с вами знакомы?» «И тебе, охотник!» – ответил я на приветствие, также слегка стукнув кулаком в грудь и стараясь скрыть дрожь в голосе. «Не думаю, простите, я спешу». Я опустил голову и быстро прошел мимо, уступая гиганту дорогу. Я прекрасно помнил, как этот здоровяк легким движением руки свернул мне шею. Сейчас я стал сильнее, но по-прежнему не способен тягаться с этой горой мышц, затянутых в прочнейший металл. А ведь он еще и одаренный. Сердце бешено стучало в ушах, и было чувство, что гигант провожает меня взглядом, но я заставил себя не оборачиваться и поспешил укрыться среди людей. Вот же гадство! Все же позволил я прорваться страху. Чуть не попался. Прохожий, шедший рядом, удивленно глянул, но не стал ничего говорить хорошо одетому молодому дворянину с амулетом гильдии искателей на груди. Вопрос на самом деле простой. Смог ли Гром опознать во мне голодранца, встреченного их компанией в предгорьях около месяца назад? Внешность у меня не особо выдающаяся, но рыжий отблеск в волосах все-таки редкость среди черноволосых островитян. Конечно, в Заре полно чудес, магические мутации и просто другие расы. На их фоне мои волосы почти незаметны, да и одежда на мне совсем другая. Но все же не отпускало ощущение, что этот здоровяк узнал меня. Я увидел это в его глазах. Похоже, мой подход не оправдал себя. Я почему-то решил, что если не заниматься проблемой, то она решится сама, но все оказалось сложнее. Видать, придется искать новое укрытие намного раньше, чем я планировал, а еще лучше – побыстрее покинуть город».